54. Сказание о гиганте, держащем землю, не есть суеверие, но память о едином, принявшем ответственность за землю. Так в каждом действии есть единый, принявший на плечи ответственность, единый с сотрудничеством других составляет равновесие, как волчок в движении. Нужно сохранять ритм движения, так механика обращается в искусство. Явление простой внимательности, о чем мы указывали сперва в сказках, символах, теперь заповедую в простом указе. Просто открыть глаза, ибо много признаков кругом.